В оставшееся время большого перерыва сходил к автоматам и позвонил Сокчану, предупредил, что везу сегодня статью в редакцию, чтобы он отслеживал дату выхода и сразу же запускал свои инициативы по поиску и идентификации павших воинов. После пар поехал к Васе Карнабиде на приборостроительный завод. Он сразу все понял, только взглянув на мои схемы, и отнесся к ним очень серьезно. «Это дело хорошее», — одобрительно покачал он головой. «У меня бабулька, соседка, купила тросточку, а она ей длинная, и мне трубу стальную дома нечем было отпилить. Пришлось на работу нести. Мы договорились, что он сделает два образца, один с пластмассовой ручкой, один с деревянной, и обсудили, как можно зафиксировать деревянную ручку, чтобы она не выскакивала. Только не собирай это все намертво», — попросил я, чтобы инженер из Бриза мог все это начертить. «А, так ты изобретение хочешь оформить?» — уточнил Вася. «Нет, мне только чертежи будут нужны. Сделаем», — кивнул Карнабида. С приборостроительного завода поехал в редакцию. Вера встретила меня возгласом «Мой спаситель». Привыкла уже, что я с пирожками или сочниками из студенческого буфета приезжаю. Уплетая кольцо с орехами с комичными рожицами, изображающими кайф и блаженство, она сразу принялась читать мою статью. Лицо ее становилось все серьезнее. Вынул фотографии из портфеля и дал ей в руки. Она просмотрела их неторопливо. «Пленку, надеюсь, привез?» – спросила она. «Да, конечно. Правильно все написал», – серьезно взглянула она на меня. «Молодец. А откуда ты про это письмо узнал?» «Друзья в комитете по миру работают», — объяснил я. «Везет же», — покачала она головой. «Хорошие у тебя друзья. Я и сам там начинал», — улыбнулся я. «Как понять начинал?» С недоверчивым прищуром взглянула она на меня. «А сейчас, тогда, ты где работаешь?» Думал, доставать кремлевскую корочку или не стоит. Решил, что, все-таки, не стоит. «Относится она ко мне хорошо, пирожки свое дело делают». Статьи выходит, что еще надо, чтобы она напряглась из-за моей работы в Верховном Совете, ни к чему это, поэтому ответил, а теперь я внештатный корреспондент газеты «Труд». Она рассмеялась и одобрительно похлопала меня по плечу. Святославль, у дома Алираевых, Аполлинария возвращалась домой с работы, немного задержалась, прошлась по магазинам, продуктов подкупила, хотела к завтрашнему дню вкусненького чего-нибудь приготовить. Ахмат на работу звонил. «Сегодня вечером выезжает домой. Вопрос с подарком Паше родня решила. Такой подарок, поля, закачаешься», — хвастался довольный муж. «Возьмешь на работе пару отгулов, надо нам с тобой в Москву съездить». Улыбаясь своим мыслям, Аполлинария не сразу заметила людей у своих ворот. Подойдя ближе, она узнала Веру Бондарь, ту девушку, что приходила просить ее о помощи своему мужу. «А это, по всей видимости, он и есть», — догадалась Аполлинария, разглядывая худощавого парня с малышом на руках. «Ну что, все получилось?» — радостно спросила она у них, подойдя к своему дому. «Спасибо огромное», — произнес Бондарь. «Спасибо вам». Вдруг бросилась ей в ноги его жена и расплакалась. Малыш на руках у отца тоже тут же заревел, испугавшись непонятной ситуации. «Ну что ты?» — заволновалась Аполлинария. «Вдруг, кто увидит, разговоры пойдут, и поднять бы ее, да руки авоськами заняты с покупками. Все хорошо, уже все хорошо. Вставай, вставай. Как нам вас отблагодарить?» — спросил Бондарь. «Лучшая благодарность, это если вы забудете, кто вам помог», — умоляюще посмотрела на них Аполлинария. «Не говорите никому об этом, пожалуйста». Бондари удивленно переглянулись между собой и одновременно кивнули. «Удачи вам, ребята. Пусть все у вас будет хорошо», — благословила она их и попрощалась, открывая калитку. Они еще постояли немного у ворот. Аполлинария видела с крыльца, как они нерешительно пошли вдоль по улице. После редакции поехал на Щербаковскую проверить ремонт. Ну и если Иван на месте, то надо с ним переговорить насчет экспедиции. Только свернул во двор, как Радька, гулявший у своего второго подъезда, увидев меня, бросился со всех ног с криком: «Паша!» Вышедшая в это время из нашего подъезда молоденькая почтальонша не успела среагировать, и он снес ей почтовую сумку с плеча. В тот же миг письма и телеграммы, как карточная колода, взлетели вверх и рассыпались по асфальту. На лице Радьки отразился ужас. Журналы почтальонша успела подхватить и стояла, растерянно глядя на все это безобразие. «Радька, блин!» — подбежал я к ней и наклонился, собирая все это бумажное богатство. «Помогай давай, что стоишь столбом?» Он напомнился и принялся мне помогать. Пока она уложила в сумку журналы, Мы вдвоем быстро собрали все конверты, листочки и телеграммы и подали ей. «Спасибо», — взглянула она на меня и поправила синий форменный берет, съехавший на затылок. «Что ж ты несешься, как угорелый?» — упрекнула она Радьку. «Хорошо еще, что сухо», — добавил я, — «а то сейчас вся почта в грязи была бы». «Я больше не буду», — заныл пацан. «Больше и не надо», — улыбнулся я почтальонше, и она пошла дальше по своим делам. А я обнял Радьку за плечи и успокаивающе сказал: «Хорошо все, что хорошо кончается. Сегодня тебе повезло. Но вообще, смотри, куда бежишь». Хорошее настроение вернулось к нему, и он забросал меня кучей новостей из своей жизни, провожая меня до квартиры. На квартире работы шли полным ходом, уже залили полы в нашей спальне. Полы в коридоре, как я понял, они будут делать в последнюю очередь. Прораб уточнил у меня высоту для выключателей света, еще несколько рабочих моментов, и я пошел к Ивану, прикинув, что он уже должен быть дома после работы. Иван, в отсутствие Ирины Леонидовны, сам готовил себе ужин. Бесподобно пахло жареной картошечкой с луком. Нарезал ее тонкими ломтями и очень грамотно поджарил в масле, не спалив. «А ты, я смотрю, неплохо сам справляешься», — заметил я. «Так у меня стаж экспедиционной жизни, знаешь, какой», — улыбнулся он, накладывая мне тарелку картофана. «Я из топора суп могу сварить, так что один спокойно проживу. И постираю, и приготовлю, и носки заштопаю. Еще бы полы мыл иногда, и цены бы тебе вообще не было», — подумал я, осматриваясь вокруг. Договорились с ним в среду поехать одним днем в городню. Записал себе в ежедневник на завтра связаться с председателями сельсовета и колхоза, предупредить о нашем приезде, на память уже совсем не рассчитываю. Пока ехал на Котельническую набережную, вспоминал свою холостяцкую жизнь в первой попытке. В общем-то, да, нормально я справлялся один с хозяйством, и готовил, и убирался, и стирал, и в магазины ходил. И вдруг я осознал, что не помню, когда последний раз ходил с женой по магазинам. Похоже, эту обязанность взял на себя Загид. Сейчас приеду, надо поблагодарить его за это. Дома меня ждал ужин, ел и думал, а ведь я же и мусор уже сколько времени не выношу. Посмотрел на Загита, который прошел на черную лестницу курить, и удивился сам себе. Почти полтора месяца за меня делают всю домашнюю работу, а я это только сегодня заметил. Решил вопрос с посещением занятий, свободное время впервые появилось, вот и начал рефлексировать. «Что я без вас делать буду?» – спросил я, когда Загид вернулся. «Если совсем трудно станет, Марата зови», – серьезно ответил тесть. «Он поможет. Да у него у самого учеба, работа, тренировки, курсы арабского», – махнул рукой я. «Жизнь такая настала сумасшедшая», – на полном серьезе заметил Загид. «Удивляюсь, как вы все успеваете». Тут раздался междугородний звонок. Звонила мама, радостная. «Вот совсем другое дело. Приходил сегодня Бондарь с женой», — сообщила она. «Его отпустили. Очень благодарили, что ты его спас и семью. Скоро Ахмат приедет, он сейчас у родственников в Грозном. Ему отпуск дали в себя прийти. Мы хотим через пару дней к вам приехать». «Конечно, будем рады», — заверил я ее. «Что там Шанцев? Ирину Викторовну еще не уволил? Она на бюллетень села», — хихикнула мама. «И это правильно», — улыбнулся я. «Прислушалась, значит». Мы поговорили еще немного об их с Ахмадом планах на поездку, и время разговора вышло. Мы не стали продлевать, скоро все равно увидимся. Москва, общежитие МИТа. Миша Кузнецов получил письмо от Натальи, своей соседки по Святославлю. Они виделись последний раз летом перед его отъездом в Москву. Миша, вдруг, поймал себя на мысли, что в этот раз уже не ждал от нее письма с нетерпением, как в прошлом году в Брянске. Учеба, работа, нервотрепка с отчислением, тренировки по самбо три раза в неделю не оставили места никаким другим переживаниям. Мише стало стыдно, что он совсем не вспоминал о подруге. В свое время ее письма здорово помогли ему адаптироваться в Брянске, когда он уехал из семьи и долго привыкал к общажной жизни. Наташа писала, что они с мамой на ноябрьские приедут в Москву, остановится у маминой родни, и написала их телефон. Подразумевалось, что Миша должен позвонить, чтобы встретиться, потому что ему-то позвонить некуда. Удивившись отсутствию у себя энтузиазма от предстоящей встречи, Миша спрятал письмо к себе в портфель, намереваясь обязательно позвонить. «Надо встретиться», — думал он, — «а то еще обидится. Будут, потом, моей матери высказывать». Утром во вторник опять раздался междугородний звонок. К моему удивлению, звонил Шанцев. Я в отпуск еду через Москву, 4-го числа. Хотел бы встретиться с тобой. Подъеду, куда скажешь, совершенно неожиданно заявил он после стандартных приветствий. И тут у меня в голове родился коварный план. У нас с Галией первая годовщина свадьбы. Мы с ней решили собрать самых близких. Бабушек с дедушками, Жариковых, батю с семьей, Алираевых, Эльхажей, Марата Саиши, Сатчанов и Якубовых старших. Когда мы с женой первый раз всех посчитали, то ужаснулись. Одномоментно нас будет в двухкомнатной квартире 20 человек, не считая детей. Но потом подумали. Жариковы, Эльхажи Саиши и Сатчаны уедут к себе ночевать. Бабушки с дедушками и Алираевы уедут в деревню. Ирина Леонидовна сказала, что к себе уедет. У нас останутся только Якубовы старшие и, может быть, Марат. Но и его можно попросить в общаге переночевать, освободив место. Так что, все не так страшно. И когда Шанцев сказал по телефону, что подъедет, куда я скажу, подумал, а пусть он к нам приедет, а я на него здесь бабушку натравлю. Пусть она ему сама мозги вправляет по поводу Ирины Викторовны. А то мне самому директора завода учить как-то не с руки, но и проигнорировать просьбу своего бывшего главбуха я тоже не могу. Александр Викторович, с удовольствием приглашаю вас 4-го числа на нашу с женой первую годовщину свадьбы, торжественно произнес я, ухмыляясь в душе. Буду очень рад вас видеть. Он опешил сперва, начал отказываться. Но я спросил его, как он спланировал свою поездку в отпуск. Оказалось, окно между поездом на Москву и самолетом дальше у него почти полдня, тоже надо где-то время скоротать. Слово за слово, и он согласился. Мышеловка захлопнулась. Сразу дал ему наш адрес. Ох, он и удивился, его записывая. Рассмеявшись, сказал ему, что это временно, на время ремонта по основному адресу. Судя по его голосу, ни черта это не помогло, Шанцев все равно был шокирован местом, в котором мы временно перебиваемся в ожидании окончания ремонта. Пока его уламывал, он два раза время разговора продлевал. После пар сразу пошел на переговорный пункт и сделал два звонка в городню, договорившись с местным начальством, что завтра привезу знакомиться начальника археологической экспедиции. Сразу предупредил, что никаких бань нам не надо, едем исключительно работать. Времени на отдых совсем не будет. Москва, ЗИЛ. Ромас позвонил Ксюше и предложил вечером, после работы, встретиться, сходить куда-нибудь погулять. Ксюша согласилась без задней мысли и до конца дня порхала, как на крыльях, в предвкушении встречи с любимым. Когда же вечером Ромас встретил ее без цветов, впервые с тех пор, как они начали встречаться, она немного удивилась, но быстро отогнала от себя все тревожные мысли. Вместо обещанной прогулки Ромас, вдруг, предложил ей съездить домой к родителям. «А что такое?» – спрашивала по дороге Ксюша, немного удивившись тому, что Ромас все время отводит глаза. «Что-то случилось. Мой отец хочет с тобой поговорить», – наконец ответил он, не имея возможности больше отмалчиваться. Почувствовав, что что-то не так, Ксюша перестала его пытать. Они приехали к родителям, но не успела она поздороваться с Сосо, как Ромас резко засобирался в магазин. «Я быстренько сбегаю, а ты проходи, пока», — попросил он Ксюшу и вышел из квартиры. В полном недоумении она посмотрела на Сосо, а тот предложил ей пройти в гостиную. «Ксюша, присядь, пожалуйста», — указал он на диван, а сам стал ходить перед ней взад-вперед. «Моя жена считает, что ты беременна». «Что?» – рассмеялась Ксения. «Да вы что, с чего она взяла?» Сосо взял стул и сел напротив нее, и по его глазам Ксюша поняла, что он абсолютно серьезен. «Поверь мне, девочка, у Тамуны глаз, алмаз», – проговорил он. «Если она так говорит, то всегда так оно и есть». Он замолчал, а Ксюша потрясенно смотрела на него, начиная, на самом деле, верить. Это было так неожиданно. В голове промелькнула радость. Потом стало страшно. «Что же теперь будет?» Билась в голове одна единственная мысль. «Ты сама понимаешь, надо делать аборт», — медленно и очень жестко сказал Сосо. Ксюша не готова была к подобному разговору в принципе, и, тем более, она не собиралась обсуждать аборт с отцом Ромаза. Она вскочила и побежала в прихожую, сунула ноги в сапоги, не застегивая их, схватила пальто и сумку, выскочила из квартиры и побежала вниз по лестнице. Где-то между этажами она на автомате привела себя в порядок и вышла на улицу. «Что же теперь делать?» – думала она по пути домой. «Что делать?» Глава 11. Москва. Дом на Котельнической набережной. Вечером позвонил Леха Сандалов. Они со Светой решили таки справлять свадьбу в ресторане, а не в столовой ДАС. Говорил им, говорил, чтобы лучше деньги собирали на свое кооперативное жилье, но, похоже, без толку. Столица задает высокие стандарты, вот многие и пытаются им соответствовать, чтобы показать, что больше не провинциалы. Небось Светка приятеля моего и убедила, чтобы потом в Святославле фотками хвастаться перед подругами из модного места. Те, конечно, будут впечатлены, но какой ценой? Посоветуй, какой ресторан выбрать, попросил он. И тут я вспомнил про Сосо, а ведь он мне остался должен. Умолял организовать встречу с Ксюшей, умолял. Она состоялась. А где обещанная благодарность? Мне лично от него ничего не надо, конечно, но пусть другу поможет деньги потратить. Давай, я звонок один сделаю и тебе перезвоню, предложил я Лехе, намереваясь созвониться с Сосо. Пусть сделает доброе дело, поможет бедному студенту банкет организовать. У нас же без связи и знакомств в приличный ресторан, в принципе, не попадешь. Сосо начал разговаривать со мной очень напряженно. Подумал, даже, что он не понял, кто я. Ну, Павел, помните, я к вам когда-то приходил. Я понял, Павел, поспешно ответил Сосо. Хочу вас о помощи попросить, обрадовался я, что он, наконец, пришел в чувство. Друг женится, свадьба 16 декабря. Можете помочь с рестораном, банкет организовать. О, друг моего друга, мой друг, совсем другим тоном ответил Сосо. Насколько человек банкет? Ох, а вот этого я вам не скажу, не знаю. А можно он вам сам позвонит? Конечно, буду рад помочь. Спасибо вам. Он скажет, что от Павла Ивлева. В среду с утра поехал за Иваном на нашу квартиру. Мы легко выскочили из Москвы, до сих пор не привыкну, что на Ленинградке пробок нет. Уже настроился на прямую дорогу до Городни, как за Чашникова нас остановили гаишники. Документы на машину у меня в порядке, а вот права только с 18 лет будут действительны. Ивану тоже не догадался напомнить, чтобы он свои права взял. Привык уже кататься, как в будущем, ни разу пока не останавливали, вот и расслабился. Спросил Ивана с надеждой, но тот огорченно помотал головой. Ну ладно, сам виноват. Вышел из машины, а к нам уже подошел тот, что помоложе из гаишников. Сержант Анохин, документики, представился он, передал ему документы. А не слишком ли вы молоды? Тут же взглянул на дату в правах опытный сержант. Чтобы за рулем сидеть, к сожалению, работа требует постоянного передвижения на машине, спокойно ответил я. Это какая же такая работа в 17 лет требует передвижения на машине? С издевкой продолжал докапываться ко мне сержант. Пришлось достать кремлевские корочки. Сержант взял их в руки и долго рассматривал. Потом также молча ушел с ними и другими документами к своему старшему напарнику. «Ладно, пусть разбираются», — сказал я Ивану, садясь в машину. Не успел я пристегнуться, как сержант вернулся, вручил мне мои документы и козырнулся словами «Счастливого пути». Так и думал, что прокатит, улыбнулся я, когда мы отъехали. Москва, МГУ, ректорат. Секретарь ректора разбирал почту на имя Зимина, все сомнительные письма отсеивал, чтобы не перегружать ректора работой. Добравшись до письма без обратного адреса, он усмехнулся, увидев аппликацию из газетных строк. «Как дети, прям», — подумал он, но начав читать письмо, не на шутку заинтересовался. В письме говорилось, что секретарь комитета комсомола МГУ Самедов закрывается у себя в кабинете на ключ с одной из студенток первого курса Региной Быстровой, которая является членом комсомольского прожектора МГУ. После чего раздаются звуки совершенно определенного характера. И далее следовал язвительный вопрос, с какого учебного года в обязанности комсомолок, входящих в комсомольский прожектор МГУ, включили интимные отношения с секретарем комсомольской организации. Мартыненко перечитал это сообщение несколько раз и счел, что ректор должен это увидеть, и немедленно. Он уже знал, что на ректорате вопрос по Самедову обсуждался в очень жестком ключе. Василий Ирастович, постучался он в кабинет ректора. Тут анонимка на Самедова, интересная. Посмотрите, давай ее сюда, Жень, велел ректор и развернул аппликацию. Секретарь не стал мешать, вышел и прикрыл за собой дверь, но по четко различимым ругательствам Зимина понял, что его задело за живое такое поведение Самедова. Все знали, что у того семья, детей куча по лавкам, а затем ректор позвал его, потребовав вызвать к нему первого проректора. Москва, МГУ. Кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. В 11 утра в кабинете Самедова зазвонил телефон. Звонила секретарь Володина, второго секретаря Гагаринского райкома КПСС, и сообщил о совещании сегодня в 2 часа, обрадовавшись, что, похоже, тому удалось узнать что-то компрометирующее на Костенко. Самедов в прекрасном настроении занялся текущими делами, поставил греться воду в стакане и разложил перед собой фотографии с последнего рейда прожектора. Шадрина сколола несколько фотографий отдельно и намекнула, что, похоже, с обувной фабрики выносит потихоньку продукцию. Доказать они это не могут, поэтому в отчете указывать не стали. Надо было, конечно, раньше этим заняться, подумал Самедов. И Кашевец уже давно отчет по рейду ждет. Но поиски квартиры для Регины все планы смешали. Самедов присматривался к фотографиям, что отложила Шадрина. А, ведь, и правда, у женщин коробки в руках, подумал он. Зачем, а вдруг, правда, хищение, это ж 20 человек за день пройдет, каждая по коробке вынесет, так всю фабрику и растащит. Вот вам и пожалуйста, реальный эффект от работы моего комсомольского прожектора, подумал довольный Самедов. Насыпал в кипяток заварки и пошел с отчетом к проректору по учебе, рассчитывая сразу после этого вернуться и попить чайку. В ректорате его перехватил секретарь ректора Мартыненко, совсем молодой еще парень, года на 4 его младше. «О, Рашид Фархадович, а я вам звоню, вас Лукин вызывает, что еще понадобилось первому проректору?» Подумал Самедов и пошел к Лукину. Первый проректор по рангу выше проректора по учебе, игнорировать такое приглашение нельзя. «Как вы быстро», — заметил Лукин, как только Самедов вошел к нему в кабинет. «Присаживайтесь, Рашид Фархадович, разговор у нас будет очень серьезный. Товарищ Самедов, к сожалению, вашу работу в рамках университета нельзя назвать успешной и соответствующей ожиданиям и потребностям нашего учебного заведения. Мы посовещались на ректорате и решили, что вам следует написать заявление по собственному желанию». «То есть как?» – опешил Самедов. «На каком основании?» «Вот так, в том числе и потому, что вам следовало более осмотрительно заниматься составом вашего комсомольского прожектора, тем более что он никакой серьезной работы в течение последнего полугода и не осуществлял. Ну, Костенко, ну, козел!» Чуть не выругался вслух Самедов и, поняв, что спорить бесполезно, встал и молча вышел из кабинета Лукина. Но это не означало, что он сдался. «Как же, кстати, сегодняшнее заседание в 2 часа. Товарищи помогут выкрутиться. Москва. Гагаринский райком. Кабинет второго секретаря райкома КПСС». Самедов прибыл на совещание в райком одним из первых. Ему не терпелось узнать, что накопали на Костенко товарищи. Ярость переполняла его. Ему хотелось немедленно что-то предпринять, чтобы поставить того на место. «Герман Владленович», — обратился он к Володину, — «а вы не можете мне сказать, что там, хотя бы в 2 словах, ты куда-то торопишься?» — спросил тот удивленно. «Нет, ну так подождем, тогда остальных». Наконец, Гончарук и Белов прибыли. «Вот теперь, товарищи, можно и начинать», — открыл совещание Володин, многозначительно взглянув на Самедова. «Разрешите, я», — первым взял слово Гончарук. «Хочу обратить внимание собравшихся на отсутствие реального вклада в общее дело товарища Самедова. Считаю, что его процент должен быть радикально уменьшен». «Что?» – подскочил тот. «С какого? Вы что, сговорились все, что ли?» «Сядь!» – рявкнул на него Володин. «А в чем Гончарук не прав? Чем ты занимаешься? Расскажи нам, пожалуйста. Раньше, хоть, твой прожектор что-то отрабатывал, а сейчас от тебя вообще нулевая отдача». «Поддерживаю», — заявил Белов, с неприязнью посмотрев на Самедова. Он уже хотел послать всех и уйти, хлопнув дверью, но с трудом сдержался, вспомнив, что его увольняют из МГУ. Подойдя к окну, он постарался успокоиться. «Сейчас нельзя рубить сгоряча». С большим трудом, но ему удалось взять себя в руки. «Меня в ректорат сегодня вызывали», — повернулся он к собравшимся. «Предложили уволиться по собственному». «Так», — протянул озадаченный Володин. А Гончарук и Белов так хмыкнули, едва сдерживая улыбки, что Самедов почувствовал острое желание врезать им обоим по мордам. «В общем, так», — задумчиво сказал Володин, — «твои 15% совершенно не соответствуют твоему вкладу. Скандал за скандалом. Из МГУ уже просит на выход, вот до чего уже дошло. Так что, если тебе нужна помощь, то с этого дня, 5, ты понял, твои 5%. Насчет увольнения, торгуйся с ними. Пусть переводят тебя куда-нибудь, а не увольняют». «Куда?» – спросил, глядя на него из-под лобья, Самедов. «Надо подумать, кого озадачить твоим вопросом. Я дам тебе знать. Все, совещание окончено». Самедов взял свой портфель и вышел из кабинета второго секретаря на ватных ногах, даже не обратив внимания, что остальные не спешат расходиться. Спорить с ними из-за процентов сейчас никак нельзя, иначе помощи с переводом не видать, стягивая волю в кулак, подумал он, но сил держаться больше не было. «Поеду к Регинке», — решил он. «Зря я, что ли, квартиру ей снял. Надо по дороге водочки купить». Москва. Гагаринский райком. Кабинет второго секретаря райкома КПСС. «Да, не было печали», — проговорил Володин, когда Самедов ушел. «Сам виноват», — рубанул Гончарук. «Надо было хоть видимость работы в МГУ создавать». Расслабился. «Видимость-то он создавал», — ответил ему Белов. «Только недавно я сам лично устраивал ему рейд комсомольского прожектора на обувную фабрику. Совсем обленился, даже такую мелочь сам не способен организовать». «В самом деле», — удивленно поднял брови Володин, а потом произнес задумчиво. «У него конфликт вышел с одним из родителей его прожектористки из Министерства автодорог. Он ждал от него подляны. Похоже, это оттуда ветер и дует. Со связями, папашу, похоже, зацепил. Причем проблему создал сам, на пустом месте. И что делать будем?» — спросил Гончарук. «Перевод ему надо куда-то устраивать», — ответил Володин. «Так, чтобы пользу мог приносить. А то как был балласт, так и останется. Может, для нас это и лучший расклад. Надо выходы искать на ректорат МГУ», — сказал Белов. «Хорошо, значит, думаем, куда его перевести», — подвел итог Володин. «Ищем выходы на ректорат. Москва. Малая Семеновская улица». Регина пришла с занятия и засела за учебники. Хоть и была она любовницей секретаря комитета комсомола МГУ, а проставлять ей оценки в зачетку он отказался. «С ума сошла, как ты себе это представляешь?» — спросил он, когда она пыталась прощупать этот момент. «Ну, один хвост за год, еще туда-сюда, ну два, максимум, тут еще можно будет оправдаться помощью комсомолки-активистки и все такое. А если я постоянно буду бегать с твоей зачеткой, извини, у людей вполне конкретные подозрения появятся». Регина была откровенно разочарована. Она не понимала, что такого в том, чтобы побегать с ее зачеткой. Можно же сказать, что с ним ее родственники договорились или еще что-то придумать. «Просто он не хочет», — поняла Регина. Тут в замке входной двери повернулся ключ. От неожиданности она подскочила и вылетела в прихожую. «Привет», — сказал вошедший Рашид и подал ей бутылку водки. «Сунь в морозилку». Регина его сегодня не ждала, ничего не готовила и не убиралась. Но по его виду сразу поняла, что ему об этом лучше сейчас не говорить. Схватив бутылку и сунув ее в холодильник, она бросилась мыть посуду и начала чистить картошку. Надо же хоть что-то Рашиду подать, тем более, под водку. Водку закусывать надо, это Регина знала четко. Быстренько пожарив пару последних яиц, она поставила тарелку перед Рашидом и нарезала хлеба. Тот сразу же потребовал достать водку. На ее слова, что она совсем не остыла, просто махнул рукой. Пока она дочистила и начала жарить картошку, Рашид уже успел принять на грудь и стал рассказывать, какой Костенко козел. Видно было, что он расстроен, начал пить, почти не закусывая, словно водичку хлебал. Но когда бутылка ополовинилась, это сразу дало эффект на пустой желудок. А когда осталась только треть, его совсем развезло. Когда из его не особо связанных речей Регина уловила, что ему сказали из-за Костенко увольняться по-собственному, у нее ноги подкосились и она обессиленно плюхнулась рядом с ним на табуретку. «Что же теперь будет?» — с ужасом думала она, глядя в мутные глаза Рашида. Допив всю водку, он потребовал у нее еще. Водка у Регины была, она ее принесла, и он откупорил бутылку залихватским жестом, отбросив пробку в сторону. А затем, выпив еще, перешел на своих товарищей из горкома. «Сволочи, твари, сразу мне процент урезали, стоило проблемам появиться, суки». Стукнул он по столу кулаком так, что Регина вздрогнула и только сейчас вспомнила про закуску на сковороде. «А сколько я для них сделал, сколько мой прожектор хороших предприятий им нашел, чтобы подмять можно было под себя». И дальше начал рассказывать такие интересные детали про то, как его группировка подминает под себя государственные предприятия, извлекая с них выгоду для каждого из них, что Регина напрочь снова забыла про картошку. Она стояла перед Самедовым с открытым ртом и не могла поверить в то, что слышит. Он, такое впечатление, и не видел ее перед собой, а потом внезапно замолк, рухнул на стол, сбив бутылку с водкой на пол, и захрапел. Опомнившись, Регина спасла то, что осталось в бутылке, подхватив ее с пола, а затем проскользнула в комнату, схватила первую попавшуюся тетрадь и карандаш и начала лихорадочно записывать все, что запомнила. Больше никаких приключений на дороге не было, и мы добрались в городню часам к 12. Договорился с председателем колхоза, что встретимся у Ляпушкина в сельсовете. Оба, что председатель колхоза, что председатель сельсовета, поначалу вели себя очень официально, чуть ли не по-военному так точно, и никак нет. Но стоило Ивану среди первоочередных задач по снабжению экспедиции указать самогон, как оба прыснули со смеху и расслабились. Нормальные мужики, в итоге, оказались. И круг вопросов по организации быта экспедиции с ними обсудили, и посмеялись. Заодно поспрашивал, есть ли у них какие проблемы в селе. Решил, что неплохо бы оказать им посильную помощь для начала сотрудничества. Пока что только они нам помогают. Мы, конечно, не боги, но кое-чего могем, шутливо произнес я. Ляпушкин и Заборских переглянулись озадаченно. Дров для школы на всю зиму накололи. Начал вспоминать председатель сельсовета о своих делах насущных. В медпункте крышу перекрыли. А что колхоз ваш? Повернулся я к Заборских. На чем специализируется? Да на всем понемногу, но, в основном, птицефабрика у нас большая. Ну, вдруг, что понадобится, звоните мне, не стесняйтесь. Продиктовал я свой телефон на Котельнической, а потом и домашний, разъяснив, что скоро перееду. Возвращались обратно в хорошем настроении. Ивану все понравилось. Сразу после праздников он запланировал уже переезд в Калининскую область со всей своей командой. Москва. Дом на Котельнической набережной. Зазвонил телефон и Загид взял трубку. Женский голос попросил к телефону Галию. «Дача, к телефону», сменил он ее на посту у балкона. «Алло», взяла трубку Галия. «Привет, это Ксюша». «О, привет», обрадовалась Галия. «Как дела?» «Поговорить хочу приехать». «А Ирина Леонидовна у вас?» «У нас», забеспокоилась Галия. Голос подруги ей совсем не понравился. «Мне бы не хотелось с ней встречаться. Ты сможешь вырваться на полчасика во двор погулять со мной?» «Конечно. Не забудь только, что мы сейчас на Котельнической набережной живем. А то приедешь по привычке на Щербаковскую». Специально проехал мимо Щербаковской, подвез Ивана и поехал на Котельническую. «Как же здорово, когда Москва свободна». Поставил машину на стоянке во дворе и пошел к нам. Вдруг, смотрю, жена под ручку с Ксюшей впереди идут, как Шерочка с Машерочкой. Ну, думаю, сейчас я подкрадусь сзади и устрою им сюрприз. Прибавил шагу, догнал, и тут же сдал назад и спрятался за деревом. Как дурак, наверное, со стороны выглядел. Но я такое услышал, что понял, что лучше скрыться, словно меня тут и не было. Получается, что Ксюша беременна, и не тормоза. Выглянул из-за дерева. Девчонки так и шли медленно по двору, ни о чем не подозревая, полностью погруженные в беседу. «Так, если я пройду вон туда, а потом поверну, то выйду им навстречу». Так и сделал. Помахал им за два десятка метров, и только тогда меня заметили. Обе такие растерянные, ну да, непростой вопрос обсуждают. Водила. Подошел, обнял и поцеловал жену. «Привет, Ксюш», поздоровался я, стараясь ничем не показать, что что-то слышал. «Как дела?» «Нормально», ответила она совсем невесело. «Домой идете уже?» спросил я, намекая, что, если надо, гуляйте еще. «Через две минутки», пообещала мне жена. «Можно и не спешить так», улыбнулся я и пошел к дому. Вот так новость. И почему девки обсуждают ее от всех втихаря? Собирается Ксюша Ивана вообще в известность ставить о его ребенке? А если нет, как же мне не хочется во все это встревать? Но теоретически Иван имеет право знать. Галя вернулась домой почти сразу за мной. Возбужденная, ошалелая, чувствую, прямо распирает всю от новостей и от желания поделиться со мной. Но молчит. Видимо, Ксюша запретила ей кому-либо говорить. Интересно, надолго ее хватит? Значит, я все правильно понял из того обрывка фразы, что случайно услышал. И вопрос встает ребром и с новой силой. Что мне делать? Говорить Ивану или нет? Надо хорошенько подумать. Глава 12. Москва. Садовое кольцо. После разговора с подругой Ксюша возвращалась домой. Галя ей прямо сказала, что «извини, дорогая, но твой возраст надо принимать в расчет». Да Ксюша и сама все понимала про свой возраст и твердо решила, что никаких абортов она делать не будет. Приняв решение, она внутренне успокоилась. Но, подойдя к своему дому, увидела Рамаза и вздрогнула. Значит, сам ей не захотел ничего говорить, спихнул на отца. «Ну ладно, Ксюша, ты где была?» «Куда ты убежала?» «Я вернулся, а тебя нет». «Ну, пойдем, поговорим», усмехнулась про себя Ксюша. «Я волновался. Жду тебя, жду. А тебя все нет. Замерз тут уже». Ромас заглядывал ей в глаза, пытаясь понять, что у нее на уме, но не мог. Она изменилась в своих чувствах к нему, и они оба это почувствовали. Молча сняла пальто, спокойно поставила на примус чайник. «Ну, вот, как ты считаешь?» Подбирал слова Ромас. «Что мы должны делать в этой ситуации?» «Ромас», наконец проговорила Ксюша, спокойно и уверенно глядя на него. «Ты мне очень нравишься, но аборт я делать не буду. И я не понимаю, почему ты сам мне не задал этот вопрос. Причем тут твой отец? Москва, квартира Сосогурская». Вернувшись домой, Ромас сразу прошел в свою комнату и лег на диван, закрыв глаза рукой. «Ты нашел ее?» — заглянул к нему отец. «Да, она отказывается делать аборт. Это можно понять». Прошел в комнату сына Сосо. «Она боится, что может упустить свой шанс и останется совсем без детей в таком возрасте. Значит, Ромас, ты должен принять ответственное решение, готов ли ты растить и воспитывать чужого ребенка?» «Какой чужой ребенок?» — тут же вскричала услышавшая все мать. «А если она не захочет потом второго рожать, мы без своего ребенка останемся, у нее же возраст. Скажет, хватит мне одного, а вдруг это все же мой ребенок?» — воскликнул Ромас. «Да», — удивился отец. «Так вы уже с ней?» «Да, отец, уже, нам же не по 18 лет, и я был женат, и она раньше была замужем. К чему же тянуть? Сколько ты с ней встречаешься?» — тут же сменила тон мать. «В этом смысле, недели полторы», — помявшись, ответил Ромас. «Не смеши меня», — тут же отреагировала мать. «Полторы недели. Полторы недели никто не заметит, когда месяца полтора уже вот можно. Не твой это ребенок, можешь быть твердо уверен». Ромас резко поднялся, оделся и ушел из дома. Москва. Ромас выскочил из дома и пошел куда глаза глядят. Ему остро захотелось побыть одному. Он бродил по улицам, не находя ответа на единственный вопрос, что засел в голове: что ему теперь делать? Оказавшись у метро и взглянув на часы, Ромас решил заехать к двоюродному брату. Тот был старше на 5 лет, имел семью и детей, занимал хорошую должность и пользовался уважением всей семьи. Родители всегда ставили его Ромазу в пример, да и сам он его очень любил и уважал. У брата был легкий характер и мудрость не по годам, как у седого аксакала. К кому как ни к нему идти советоваться. Атар удивился, увидев опечаленного брата на пороге своей квартиры. «Что случилось?» «Дорогой» — восклицательные и вопросительные знаки, — «на тебе лица нет. Надеюсь, все здоровы?» — искренне испугался он за младшего брата. «Спасибо, все живы, здоровы. Совет твой нужен», — ответил Ромас, и Атар, немного расслабившись, пригласил его на кухню, где его жена, кидая обеспокоенные взгляды на Ромаза, уже накрывала мужчинам на стол. Они просидели до глубокой ночи. Ромас рассказал о последних событиях своей жизни. Он был честен с братом, и тот нет-нет, да принимался задумчиво качать головой, слушая его. «Послушай», — в конце концов проговорил Атар, — «лично я принял бы эту женщину и этого ребенка, и воспитывал бы его, как своего. Посчитал бы, что это судьба моя такая. Ну, а ты смотри сам. Но, хочу сказать, я тебя хорошо знаю. Не уверен я, что ты сможешь так же. Сейчас ты ее любишь, готов горы свернуть ради нее. Но, представь, вот уже родился ребенок. Ты будешь на него смотреть, думать, как он появился, как она обнималась со своим бывшим, как он целовал ее, шептал нежные слова в этот момент. А ребенок будет расти, в нем начнут проявляться черты его отца. А ты его лично знаешь. Ты сможешь не думать об этом, сможешь не вымещать свои чувства по этому поводу на матери и на нем? Если не уверен, то лучше и не начинай. Иначе ты превратишь в ад свою жизнь и матери с ребенком». Ромас выслушал брата, поблагодарил и уехал домой. Атар, действительно, хорошо его знал и четко указал Ромазу именно на те моменты, которые его, и правда, будут задевать за живое. Да они уже его задевали. Теперь вопрос для Ромаза стоял в том, сможет ли он со всем этим справиться, сможет ли принять чужого ребенка и не думать о его отце и объятиях с Ксюшей, глядя на него. Москва, Малая Семеновская улица. Проснувшись от сильной боли в шее, Рашид огляделся по сторонам. Опьянение еще не прошло, и он никак не мог понять, где находится. Сообразив, наконец, что он у Регины, он поднялся из-за стола и прошел в комнату. Регина преспокойно спала на кровати. «Вот же, зараза», — подумал он, — «даже не перетащила меня в постель, за столом спать оставила. Но я-то хорош, его резко замутило, и он помчался в туалет. Рашида долго тошнило, потом он несколько минут держал голову под краном с холодной водой. Наконец, немного полегчало. Выйдя из ванной комнаты, он обнаружил, что Регина так и спит, как бревно. Все эти звуки ее не разбудили. Непонятно, почему его это очень разозлило. Ну, я и напился, даже и не помню ничего. После того, как несколько первых рюмок накатил, подумал он, покачав расстроенно головой, и сморщился из-за резкой боли в висках. С другой стороны, мне это надо было, а жена с матерью бы панику подняли, если бы я дома попытался вот так напиться. Так бы вились вокруг меня, что я и опьянеть бы не смог. Решили бы, что я покатился по наклонной дорожке, став алкоголиком. Недели бы так две зудили бы, как шершни, и пили бы мою кровь. Рашид взглянул на часы и ужаснулся. Время – 3 часа ночи. Его же дома, небось, ищут. Надо срочно ехать. Он умылся, оделся и вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Выйдя на улицу, Рашид вдохнул холодный воздух и почувствовал, как голова понемногу проясняется. «Метро не работает», – размышлял он. «Надо ловить машину». Он встал ближе к проезжей части и огляделся. Улица была пустынна. Волосы не высохли и голову быстро выстудило, потому что шапку он еще не носил. Простояв минут 5, он совсем замерз, начал стучать зубами и злиться. Наконец, в начале улицы показался свет фар. Машина, явно не легковая, но уже наплевать, решил он и требовательно замахал рукой, голосуя. Уже лишь бы домой добраться. Только когда машина приблизилась и начала тормозить, он увидел, что это ЗИЛ с ассенизаторской бочкой. На мгновение растерявшись, он оглядел пустынную улицу и все же решился сесть в кабину остановившейся машины. «Да черт с ним!» – подумал он. «Кто там узнает, на чем я добирался?» Водитель, взяв у него трешку, начал натужно шутить про то, что деньги не пахнут, в отличие от его Рыдвана, но Самедов так на него взглянул, что тот замолчал и довез его без дальнейших попыток пообщаться. А дома не спали. Жена с матерью подняли на уши всю Москву, обзвонили всех друзей и родственников. Даже в милицию додумались обратиться. Когда он вошел в квартиру, Лола, рыдая, бросилась ему на шею. Рядом с явно плохо чувствовавшей себя мамой сидел Тахир, муж сестры Лолы Софи. «Значит, и сама София где-то тут», — подумал Самедов, мысленно хватаясь за голову. И тут же, в подтверждение его мыслей, она вышла из детской. София была старше Лолы, а ее муж значительно старше жены. И получалось, что Тахир, по возрасту, чуть ли не в отцы Рашиду годился. Он встал и подошел к нему с очень серьезным видом. «Пойдем, поговорим», — велел он Рашиду, а затем развернулся к его жене. «Лола, в милицию надо позвонить, сообщить, что Рашид нашелся, а у того начала болеть голова». Ему совсем не хотелось ни перед кем оправдываться. Он злился на жену за устроенный кипиш, злился на себя, что так нажрался. Мужчины закрылись на кухне, и Рашиду пришлось рассказать, что ему указали на дверь в МГУ. Вот он и набрался сгоря, и не рассчитал, видимо, с голодухи. Как проснулся, так сразу домой поехал. Тахир работал в ВЦСПС не рядовым сотрудником и сразу поинтересовался причиной увольнения. Рашид рассказал все, как есть, кроме истории с адюльтером. «Меня пока не уволили, требуют уйти по-собственному. Знаю, конечно, что не в их власти увольнять, без согласия горкома комсомола и горкома партии. Но потянуть я немного могу с увольнением, а вот просто послать лесом ректорат и работать как раньше дальше не получится. Нельзя с целым вузом воевать, начнут по поводу и без повода мне проблемы создавать и репутацию портить, в горком комсомола звонить с жалобами на меня. Сам не уйду сейчас, так хвост прищемит, что все равно позже уйду, только уже с испорченным личным делом». Тахир закивал, соглашаясь. «И что всего обиднее, понимаешь, там дело выеденного яйца не стоит, но, как говорится, нашла коса на камень. Этот Костенко таким мстительным козлом оказался. Даже родители девчонки, с которой его дочь поругалась, наказал, представляешь, и мне прилетело, хотя, если так разобраться, то ни за что. Записи-то в личном деле все хорошие. А где он работает?» — поинтересовался Тахир. «Министерство автодорог РСФСР, начальник управления», — ответил Рашид. «Я только попрошу тебя, женщинам не говори, пока, про мое увольнение, а то волноваться начнут. Я, может, договорюсь, переведусь куда-нибудь». «Хорошо, скажем, что ты на дне рождения коллеги перепил», — согласился Тахир. «Родственники уехали, стоя под струями душа, Рашид подумал, что плохой знак, что Тахир никакой помощи не предложил, не ожидал от него такого. Потом вспомнил, как совсем недавно выговаривал Регинке, что надо думать, на чей каравай рот разеваешь, а тут, получается, сам то же самое натворил. И вообще, все эти неприятности начались после того, как в его жизни появилась Быстрова. Ну и что, оно того стоило. Десяток раз перепихнулся с первокурсницей, исполнил ее просьбу, выставив Светку Костенко из прожектора, и такой вот результат. «Оно мне было надо?» – ругал себя Рашид. С утра принарядился, международная научная конференция обязывает, тем более, я докладчик. Галия придирчиво осмотрела меня, поправила галстук и поцеловала на удачу. Загид пожал мне руку с таким видом, как будто мне предстоит, как минимум, в космос отправиться. Никак не мог проникнуться их ощущением важности момента. «Ну, конференция, ну, будут иностранцы, подумаешь». Приехал пораньше минут на 15, тут же нашел Эмму Эдуардовну, показался ей, чтобы она не волновалась, а она тут же повела меня знакомиться с иностранными участниками. «Это наш самый талантливый студент», представляла она меня, «уже работает в Кремле, и это только второй курс». В какой-то момент она повела меня к высокому худощавому мужчине. «Это проректор по науке Моложаев», шепнула она мне. «Валентин Ильич, вот наш самый талантливый студент Павел Ивлев со второго курса», представила она меня, когда мы подошли. Когда подошла моя очередь выступать, неспешно, громким голосом, учитывая, что в зале было много совсем уж пожилых ученых, зачитал свой доклад «Безработица в условиях общего кризиса капитализма». Вопросов было всего два, и что хорошо, оба от ученых из МГУ. В отличие от моих выступлений в КГБ, тут люди представлялись, прежде чем задать вопрос, ответил на них без всяких проблем, в теме же глубоко разбираюсь. Столько десятилетий прожить в рыночной экономике под постоянной угрозой увольнения, так всяко лучше будешь разбираться в безработице побольше советских кабинетных ученых, для которых это всего лишь родимое пятно капитализма, известное им сугубо теоретически. Ну и радовался я, что зарубежные ученые, да всякие профессора с окраин Советского Союза ни о чем меня не спрашивают, потому что опасался новых приглашений от них куда-нибудь поехать поучиться на полгодика, как было в прошлый раз с этой Венгрией. Снова отказываться, снова выслушивать ахи и охи, почему я не хочу. Конечно, я не хочу. У меня вполне себе взрослых дел по горло, да двое детей дома, а меня будут рассматривать как капризного студента. Ну хоть на работу в Верховном Совете на полставки теперь можно сослаться в качестве причины для отказа. Беременная жена почему-то в прошлый раз в качестве такой причины совсем у деканата не котировалась. Да бросай ее на родственников и уезжай. Нормально, да, Москва, МГУ, кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. Придя на работу, поспавший всего несколько часов, Рашид чувствовал себя нехорошо, но жалеть себя точно не стоило, не время. Под угрозой оказалась вся его карьера. Поможет ли Володин? С его тестем такое проделать совсем несложно. Или он уже списал его? 5% вместо 15, увольнение из МГУ, а потом и 0% вместо 5. С него станется. Не пойдет же он на них жаловаться в милицию, что вместе воровали у государства. Статья расстрельная, его в благодарность за донос, может и не расстреляют, проявит снисхождение, лет через 15 выйдет, спасибо, он лучше помолчит. Жалеть себя, ничего не делая, точно не стоило, нужно было делать хоть что-то. И тут Самедов вспомнил, что у Ивлева есть выход на Захарова. А что, если? Москва, квартира Сосогурская. Рамаз, проворочившись и промучившись ночь, понял, что не сможет спокойно смириться с ребенком Ксюши от другого. Ему было больно даже думать об этом. Утром он вышел к родителям на кухню и сообщил, что уезжает в Грузию. «Я не могу оставаться в Москве», — объяснил он им. «Когда ты вернешься?» — с беспокойством спросил отец. «Не знаю. Не ждите меня, пока. Может, вернусь. Может, не вернусь». Сосо озадаченно переглянулся с женой, но они оба понимали, что возражать сейчас бесполезно. На родине полно родственников, которые присмотрят за сыном. Авось погуляет по родным местам, да успокоится. Перерыв в работе конференции совпал с нашим обычным перерывом на обед. В столовой встретился с нашими. «Тебя Самедов вызывал», — сказал мне наш староста. «Зачем?» — удивился я. «У нас не осталось с ним никаких общих тем». Сказал ему, что я на конференции. «Сказал», — кивнул Булатов, — «он все равно просил передать, что ждет. После обеда пошел к Самедову. Тот был какой-то опухший, и один глаз непрерывно слезился, но встретил меня очень дружелюбно, как равного, не в пример, как во времена, когда я работал в комсомольском прожекторе. Усадил за стол и зачем-то начал расписывать, расхаживая по кабинету и жестикулируя, какие у него блестящие перспективы как у секретаря комитета ВЛКСМ МГУ и как для меня хорошо поддерживать с комитетом комсомола и им лично более тесные отношения. «Ты толковый парень, мы могли бы объединить усилия и оказывать помощь в развитии карьеры друг друга», совершенно неожиданно для меня предложил он. «Вот, к примеру, я знаю, что у тебя есть серьезные знакомые в горкоме. Давай ты познакомишь меня с ними, а я познакомлю тебя со своими серьезными знакомыми. И у каждого из нас будет больше связей, мы сможем большего добиться». Озадачил, так озадачил. Теоретически-то он все правильно говорит, но так можно кооперироваться только с очень хорошим другом, проверенным, в котором полностью уверен. А в Самедове я не уверен от слова совсем. И, даже, наоборот, у меня такое ощущение, что при малейшей возможности он мне нож в спину воткнет. Так что, ну его нафиг, такое сотрудничество. Ну и тем более, что его группировка с нашей как-то раз очень серьезно зацепилась. Судя по его предложению, он понятия не имеет, что я работаю с теми, кто не дал его коллегам подмять под себя меховую фабрику, иначе всего этого вытанцовывания передо мной бы не было. Но ведь однажды может и узнать. Даже не знаю, что вам ответить, Рашид Фархадович, проговорил я. Мне и предложить-то вам, пока, нечего. В горкоме у меня так, шапочные знакомые. А мои знакомства в Советском комитете по защите мира вряд ли вас заинтересуют. Да, грубовато его отшиваю. Он вполне мог узнать от Эммы Эдуардовны, что по моему поводу сам Захаров в ректорат звонил. Да скорее всего, и узнал, потому и сделал мне это сомнительное предложение. Но не соглашаться же на него, он смотрел на меня молча и глаза его становились все уже. Взгляд-то его я выдержал, но подумал, что, похоже, нажил я себе врага. Извинился и, сославшись на конференцию, покинул кабинет. Что-то теперь будет. И только в коридоре понял, почему Самедов так странно выглядит, и голову в сторону отворачивал, когда ко мне здороваться за руку подходил. Да он же свирепою, выдает, Москва, МГУ, кабинет секретаря комитета ВЛКСМ, комитет по защите мира, зло думал Самедов. Я же прекрасно знаю, что он знаком с Захаровым, вторым секретарем горкома, и в глаза смотрит, сучонок, врет и не краснеет. Ну я это тебе еще припомню, какая же молодежь пошла мерзкая, голова болела. Товарищи из райкома молчат, в ректорате ждут, что он заявление по собственному принесет. Как же так получилось? Так хорошо сидел же, Святославль. У Оксаны все валилось из рук, неопределенность замучила. Октябрь стремительно пролетел. Завтра ехать в Москву на ноябрьские, а сказать Загиту нечего. От Рафика пришел ответ. Он писал, что был в Москве, виделся с братьями, Ликой и отцом. Познакомился с мужем сестры и очень рад за нее. Она и племянники в надежных руках. Пару слов написал о работе, и ни слова о своей семье. Оксана сложила письмо и подумала, что его можно было бы показать Загиту, если спросит, получилось ли у нее помириться со старшим сыном. Но изменит ли это что-то? Муж смотрел на нее как чужой, когда они виделись с ним последний раз в Москве. Только с Маратом и дочкой отношения нормальные остались. «Съезжу в Москву на ноябрьские, что будет?» То будет. У Гали с Пашкой первая годовщина свадьбы, как раз, а Пашка ремонт затеял, летом не мог сделать, пока жена на море была. Балбес он и есть балбес. Москва, Малая Семеновская улица. Регина вернулась домой после занятий. Она не ходила сегодня к Самедову. Откровенно говоря, видеть его совсем не хотелось. Он вчера так напился, до поросячьего визга, как говорится, да и неприятно было ей узнать, что его выкидывают из МГУ с позором. Уж как себя расписывал, казалось, что ему море по колено, а какой-то чиновник средней руки из Министерства автодорог его по полу размазал. Папаша Светки Костенко, тоже, небось, сейчас водку пьет, только по другому поводу, радуется, что Самедова на место поставил. И это противно, и то, что Самедов дешевкой оказался. Не обнаружив его утром в квартире, она очень обрадовалась. Регина увидела его вчера с такой стороны, которая ей совсем не понравилась. Несколько раз ей было реально страшно, пока он не заснул за столом. Но в замке повернулся ключ и в дверях показался Рашид собственной персоной. «Разговор есть», — зло заявил он вместо приветствия и, не разуваясь, прошел на кухню. Регина сразу поняла, что ничего хорошего он ей сейчас не скажет. Так оно и оказалось. «Регина, из-за твоей глупости у меня теперь куча проблем. Если бы не ты, я бы с Костенко не зацепился и спокойно работал бы в МГУ. Между нами все кончено. Доживи в этой квартире до конца месяца, она оплачена. А дальше, как хочешь, все, будь здорова». После чего он оставил на столе свой ключ от квартиры и ушел, громко хлопнув дверью. Потрясенная Регина, ожидавшая чего угодно, но не такого финала, медленно осела на табурет. В голове не было ни одной мысли. Постепенно в мозгу стали всплывать его последние слова. «Все, будь здорова, до конца месяца». Ну, злилась она на него. Ну, разочаровалась в нем. Но совсем не подумала о том, что он может ее бросить вот так вот, сказав несколько слов. Словно кошку, что на ковер нассала, на улицу выкинул. А дальше что? С ужасом подумала она. Возвращаться к родителям? Нет, только не это. Они же своими беседами о моем поведении до ручки меня доведут. Не простят ни того, что сделала, ни того, что в свою квартиру не пустила. Свою квартиру. 4 недели, и нет у меня своей квартиры. Регина поднялась и стала бесцельно бродить по квартире. Несколько раз она оказывалась у окна, останавливалась задумчиво. А не выбросится ли в окно, указав в записке, что Самедов виноват? Мелькнула у нее шальная мысль. И все с ним. Выгонит не только из МГУ, отовсюду. Вот тогда этот жирный козел пожалеет. Глава 13. Москва. После конференции поехал на лекцию от общества знания, отменять ее не стал. Без банкета всяко можно обойтись, а лекции регулярно снабжают меня всяким дефицитом. Да и боязно развивать отношения с этими иностранцами, в прошлый раз поразвивал отношения, так мне вон немца и итальянца на шею посадили. Как они там, кстати, без меня живут на Щербаковской, хоть бы чего не начудили, что потом разгребать придется. Поеду смотреть ремонт, надо к ним обязательно заскочить, расспросить, как у них адаптация к СССР проходит. Меня ждали на чулочной фабрике им. Нагина. Приехал при параде, только галстук снял. Тема лекции «Здоровый образ жизни. Обязанность каждого». После общих фраз на эту тему, вспомнил, что около завода видел много припаркованных мотоциклов. Дай, думаю, на эту тему хоть несколько слов скажу. Тем более, что шлема и защиту в это время не уважали от слова совсем и считали уделом трусов и перестраховщиков. Что уж говорить про то, чтобы пивка или водочки перед поездкой принять на грудь. Поговорили об этом очень плодотворно. Тема, реально, задела народ. Ну, вот, представьте, проехались вы на мотоцикле без шлема, говорил я. Весь такой брутальный, девчонка сзади сидит, красавица с развивающимися волосами. Ну, по Москве вы ехали, вас там никто не знает и не обращает внимания, но затем приехали к себе во двор. Сколько восхищенных взглядов дворовых пацанов и местных подростков, и завистливых взглядов от ровесников, у которых еще нет мотоцикла. Вот она слава и жизненный успех. Да, а если выпили, и реакция ослабла, а затем авария, и вы с этого мотоцикла летите со страшной силой и ударяетесь о твердую поверхность, давайте прикинем, как будет проходить жизнь одинокого инвалида, получившего травму из-за пренебрежения безопасностью. Покатался год-полтора без шлема под восхищенные взгляды, а инвалидность на всю оставшуюся жизнь. И ладно, если сам покалечился, это собственный был выбор, собственная ответственность. А если девчонка пострадала, в которую влюблены, что сзади сидела, а ты сам выкарабкался? И так же бывает. Как с этим дальше жить? Высокий эффектный парень попытался со мной спорить, что пострадать и на машине можно, и под машину попасть, перебегая улицу, мол, чего все к мотоциклам цепляются. Вспомнилась статистика, что более 10% ДТП с участием мототранспорта заканчиваются для байкеров смертью, а половина ДТП заканчивается больницей. Так и озвучил, хотя это данные уже 21-го столетия, когда экипировка включает в себе уже не только шлем, но и черепашки с наколенниками и налокотниками. Так что, как ни крути, подытожил я, а мототранспорт гораздо опаснее, потому и поднял вопрос именно о нем. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках, и стоят ли они понтов во дворе перед малолетками, решать вам. Я рекомендую при поездке на таком опасном средстве транспорта, как мотоцикл, быть трезвым и обязательно использовать шлем. Снова непонимание некоторых в зале. Рассказал им тогда про историю Славки с Эммой, со всеми деталями, только имена изменив, и уточнил, что вот вам и повышенная опасность езды на мотоцикле. Вроде, После этого дошло, по крайней мере, больше возражений не последовало. После лекции поехал к себе на Щербаковскую. Обсудили со Ждановичем фартук на кухне. Он предлагал полностью красный сделать, мол, фасады кухни розовые, красный фартук будет смотреться очень здорово. Думал, красный фартук. Ну, такое, хочется мне красный цвет белым разбавить, сказал я ему. Давайте попробуем в шахматном порядке положить, прикинем, как смотреться будет. Начали выкладывать, я на уголок плитки ставлю, а Жданович их за мной по горизонтали выравнивает. Сергей Романович, ну так же красивее, если по диагонали плитку ориентировать, улыбаясь, перевернул я всю плитку обратно. Ну и что это будет? Сверху и снизу углы будут торчать, зачем? Распилите часть плиток пополам, на равные треугольники. Он посмотрел на меня как-то странно. Понятно, придется лишнюю работу делать. Короче, настоял я на своем. Пусть пилит. Затем забежал к моим иностранцам. Может, не зря сердце ноет, и там уже не только моя помощь нужна, но и еще кого нужно подтягивать. Долго ждал, когда откроют дверь. Все стало понятно, когда она отворилась не полностью, и в щель выглянул закутанный по пояс в простыню Альфреда с всклокоченными волосами. И не сказать, чтобы мне обрадовался. «Привет», — сказал я. «Я просто спросить, у вас с Мартином все хорошо?» «Привет», — ответил он. «У него вчера точно все было хорошо. Сегодня еще его не видел, он в библиотеке обычно в это время. Ну, у меня тоже, котик». Раздался из глубины квартиры бархатный женский голос. «Ну куда же ты ушел? Все, говори мяу на прощание и до свидания». Усмехнулся я и сам затворил дверь, пока итальянец тормозил над моей шуткой. Щелкнул замок. Ну, у итальянца очевидно, что жизнь удалась, и у Мартина, похоже, тоже. Ну и слава богу. Успокоившись по поводу подопечных иностранных подданных, пошел к Гончаровым уточнить время школьного праздника и вообще, не изменилось ли что. Гриша так обрадовался мне. «Дружище, как ты вовремя», — буквально затащил он меня в квартиру. «Меня в академии не отпускают, так что я на школьный праздник завтра ну никак не попадаю. А ты придешь, выручишь». «Собираюсь. Ребенку обещал, надо держать обещание. Мне все же полегче вырваться, не армия. Вот, пришел узнать, все ли в силе». «В силе, в силе. Пойдем. Только вот беда, малый на меня обиделся», — махнул рукой Гриша. «И потащил меня в дальнюю комнату. Я даже разуться не успел». Радька лежал на кровати, повернувшись к стене лицом. «Родь, смотри, кто пришел». Радька оглянулся и, увидев меня, опять отвернулся. «Вот тебе и здрасте. Во, дела». Деланно возмутился я. «Радька, ты чего не здороваешься? Разве мы не друзья?» «Привет», — сел он на кровати с недовольным видом. Пришлось сесть рядом и провести с ним беседу, что не всегда все получается так, как мы хотим. Отец очень хочет попасть на праздник, но не может. Служба. Он советский офицер, служит своей стране в лучшей армии на свете. Защищает и его, и меня, и других советских граждан. Нужная ведь работа, верно? Рассказал, что Галя моя тоже очень хочет попасть на праздник. Но дети, что же делать-то? Затем сказал ему, что я буду фотографировать весь праздник. «И мое выступление с цыганским танцем сфотографируешь?» — оживился пацан. «Обязательно», — пообещал я, и пацан перестал кукситься. «Может, кстати, и дедушка с Анной Никифоровной успеют приехать», — добавил Гриша. «Во, тем более», — пихнул я малого плечом. «Поможешь мне фотографии печатать?» «Ага», — тут же прошла обида у Радьки и глаза загорелись. «Ну, давай, тогда, не расстраивайся и до завтра», — попрощался я с ним. «Спасибо», — улыбаясь, подмигнул мне Григорий. «Москва, Малая Семеновская улица».